Понимаете, когда человек входит в церковь, действительно в подлинную церковь, там прежде всего требуется, чтобы человек очень серьезно пересмотрел свою собственную жизнь. Все, начиная от распорядка дня, потому что если вы хотите спать, а служба начинается в 7 часов утренняя, и дальше тогда 10 часов или другие, или даже в облегченном идеальном варианте в 9 часов литургия, то вот ради вас задерживать литургию не будет. Более того, понимаете, ее и нужно до 12 часов каким-то образом делать. Если у вас электричество, любите ли вы ночную жизнь? Ну что же, любите. Вот, от вас сразу потребуют, и вы сами не сможете с чистой совестью там быть, соблюдение лета Господня, 40-дневный пост. От вас потребуют исповеди, а потом вы сами будете... А исповедь очень неприятная вещь в православии. Понимаете, там, здесь ведь общих исповедей нет, когда священник говорит все грехи, а потом он как бы... Говорит, мне можете сказать только самые страшные грехи, а так вот всех разрешают. Такие исповеди только перед великими праздниками. А все прочее время ты, значит, приходишь, ну и... Вот, а без этого тебя не допустят к причастию, понимаете? Ну и то есть это дело очень серьезное. Очень серьезное. Изменись. Вот что требует церковь, любая. Католическая сейчас в меньшей степени после Ватиканского собора. Православная будет. Вот, так что вот этого не надо. Напротив, личностное религиозное начало 20 век пытается всячески утвердить в обход церкви. Я не могу сказать, что сама церковь, особенно православная церковь, выступала блестяще в течение 20 века, особенно в начале 20 века. И мотивы у Леонида Николаевича, мотивы, отрицающие церковь, были, в общем-то, достаточно серьезны. Действительно, церковь вплоть до 17 года была устроена не по каноническому образцу. Действительно, Святейший Синод с оберпрокурором, светским лицом во главе, был бельмом в глазу не только у гражданских лиц, но и у духовных. Всячески стремились как-то обойти это странное петровское учреждение. Действительно, был элемент принуждения, был элемент подавления свободы совести. Достаточно помянуть о обязательной исповеди два раза в год, если человек не исповедовался. Исповедь каждая заносилась в специальную книгу, и если человек не исповедовался, соответственно, шло в консисторию, дальше навлекались неприятности на этого человека. Вот, действительно, были элементы, связанные с очень неприятными политическими историями. Все было. Так что я не могу сказать, что Леонид Николаевич, создавая свою версию индивидуалистической религии в Иуде Искариоте, был каким-то таким вот атеистом, богоотступником, а церковь пыталась его увещевать и никак увещевать не смогла. Точно так же, как и остановиться в позу оскорбленной невинности, говоря о Толстом, у которого тоже были большие резоны для критики церкви, неуместно. Но это мы оставляем за гранью нашего разговора, а сами вплотную обращаемся к квинтэссенции, пожалуй, рассуждений Андреева на темы религии к Иуде Искариоту. Это небольшая повесть, написана в 1907 году. Вот, и является собой уникальное в своем роде произведение. Понимаете, булгаковский мастер писал повесть об Иисусе Христе. Эта повесть фрагментарно публикуется на страницах мастера и Маргариты. Разумеется, в годы торжества научного атеизма мастера и Маргариту читать было очень интересно, и особенно все, что связано с Иешуа Га-Носри. Сейчас, даже отдавая дань блестящему таланту Булгакова, читать эти главы, после того, как Россия, более-менее, тяп-да-ляп, все-таки как-то религиозно просветилась, не расстреливают сейчас и не сажают на 5 лет за чтение Библии, читать эти главы очень-очень не могу сказать, чтобы смешно, но где-то около. У Булгакова хватило так-то все-таки назвать своего героя Иешуа Ганоцри. Если бы там действовал Иисус из Назарета, было бы читать еще смешнее. У этого самого Чингиза Айтматова на так-то не хватило. В результате в плаке появляется Иисус Христос, который Пилату рассказывает очень много. Он рассказывает ему о ядерной войне, о разрядке международной напряженности, чуть ли не о перестроечных каких-то вещах, вплоть до программы российской интенсификации 90, но это я, конечно, шучу. Вот, все прямым текстом, так сказать, во дворе притории. И Пилат, конечно, в ужасе, прослушав эту речь, очень мало чем отличающуюся от речи Михаила Сергеевича Горбачева, уверовал, понимаете, и впал в полный транс. Но это у Чингиза Айтматова в плаке. В «Мастере и Маргарите» все-таки, такие уж почти пародийные моменты сняты. Но, однако же, что есть истина, говорит Пилат, помните? Иешуа Ганоцри вдруг говорит ему, что есть истина. По-доброму, конечно, по-хорошему. Он говорит о том, что истина в том, что у тебя болит голова. В том, что ты никого не любишь, кроме своей собаки. В том, что ты сейчас страдаешь, а я являюсь твоим невольным учителем. Извините, представляете, все-таки сценка-то какая? Что есть истина, говорит Пилат, реальный Пилат? Иисус молчит в ответ. Да и Пилат, в общем-то, и не ждет этого ответа. Потому что если бы ответ состоялся, за исключением того ответа, который и все время говорил на этот вопрос Иисус, я есть истина, вот я, смотрите на меня, я есть истина. Если бы, как говорится, была бы какая-нибудь вербализация, то история бы кончилась, в общем-то. А что, собственно, дальше делать? Момент из ряда вон выходил. Этого Булгаков, увы, избежать не мог. И он превращает своего Иешуа Ганоцри в какого-то милого, хорошего доктора Кашпировского. Экстрасенса. Да и потом даже обнаруживающего свою нехитрую механику перед Пилатом. Дескать, вот ты погладил рукой, значит, собака у тебя есть, ты ее любишь, у тебя голова болит. Ну это сейчас пройдет. Ты целитель, говорит Пилат. Вот. Любые произведения, которые действительно пытаются смоделировать библейский текст, библейские ситуации, всегда обречены на то, чтобы в той или иной мере неловкости, чувство стыда. Ему удалось, может быть, единственному в истории русской литературы, пожалуй, что еще Федору Михайловичу Достоевскому, но Федору Михайловичу было легче. Единственному создать действительно свою художественную версию евангельских событий.